Глава 114. «Позвольте представить вам доктора Эрве Балага», — начал капитан Амарсон. Прежде чем устроить встречу с подозреваемым, Амарсон, обычный коп в куртке-бомбере, решил принять коллег у себя в кабинете, где их также ожидал некий нескладный панк лет 50 в квадратных очках и потертой косухе. Учитывая некоторые особенности задержанного, я срочно вызвал нашего специалиста по боди-арту. Эрван и Крипо переглянулись. Ночь еще не исчерпала приятных сюрпризов. «Я уже работал с ним по одному делу и имел возможность оценить его познания в данной области», — продолжил офицер. «Он встретился с субъектом и... до нас. Он не говорил с ним. Простой медицинский осмотр». Он повернулся к Панку. «Вам слово, доктор». Балага держал в руке исчерканный листок. Он поправил очки и заговорил тягучим голосом престарелого рок-критика. «Рост 1,87 м, вес около 100 кг. На мой взгляд, чистая классика». «Классика чего?» Балага умолк и испепелил рваным взглядом. «Прерывать воспрещено». «Боди-арт. Боди-хакинг, трансгуманизм, фетиш садо-мазо-арт. В данном случае имеет место желание как декорировать свое тело, так и видоизменить его. Я насчитал на нем 37 пирсингов различных размеров и форм, в частности, серию гвоздей, расположенных вертикально посередине лба, и металлический гребень на спине». «Погодите». Снова оборвал его Эрван. «Вы видели его без одежды?» «Мы его задержали», — ответил Амарсон. «Данные сведения получены во время досмотра». Все это было совершенно незаконно. Полицейский ждал, пока не подъедет его эксперт, чтобы приступить к личному досмотру. Почему? «У задержанного имеются подкожные импланты, формирующие необычный рельеф висков», — повторил Балага. «Я также насчитал около 40 надрезов и рисунки, нанесенные раскаленным железом, согласно технике клеймения. Он носит белую и красную линзы, его зубы из сплава заточены, как острия. Мочки ушей деформированы титановыми цилиндрами, плагами. Самым странным представляется раздвоенный язык. Это по-английски называется tongue splitting, расщепленный язык. Украшение, которое высоко ценится бодимодерами. Не удивлюсь, если у него также имеется разрез вдоль члена, но подозреваемый отказался раздеваться полностью». Задержанный, казалось, явился прямиком с вечеринки Лартига. Может, и правда тот, кто вторгся в Сент-Ан. Гаэль видела только атлета, затянутого в комбинезон Зонтай. «Татуировки?» «Нет, по вполне понятной причине». «Какой?» «Он черный. Очень черный». Эрван укоризненно глянул на Амарсона. Никто не удосужился сообщить ему этот важнейший факт. «Какой национальности?» — спросил он у капитана. «Нигериец». «Вы провели алкотест, взяли кровь?» «Только алкотест. Как стеклышко. Ничего больше мы сделать не могли, он сослался на хабиас корпус». «Хабиас корпус акт?» В Великобритании один из основных конституционных актов, принят в 1679 году, гарантирует процессуальные права граждан. Неприкосновенность личности устанавливает правила ареста и привлечения обвиняемого к суду. В современной практике означает требование судебного ордера. Так он задержан или нет? Все несколько сложнее. Полицейский выложил на стол паспорт красного цвета с выгравированными золотыми буквами. «Дипломатик паспорт». «Он культурный атташе посольства Нигерии в Париже. Жозеф Ирисуанга, 48 лет, проживает на авеню Раймон Пуанкаре в 16 округе. Холост, во всяком случае, во Франции. Мы все проверили. Нам нечего ему предъявить. В сущности, это мы приступили закон. Адвокат прибудет с минуты на минуту. Он немедленно его освободит». «А снять иммунитет?» «На каком основании?» «У нас целый набор указывающих на него улик, и у нас нет абсолютно ничего, и вы это знаете. Единственное, что мы можем, это допросить его еще раз, пока не явился законник. Вот и займитесь им. В конце концов, речь о вашей сестре. Желаю успеха». Он рта не раскрыл с момента задержания. Эрван поднялся. «Мне не хватает информации, почему вы его задержали?» Когда он ковылял по бульвару в своем дермантиновом комбинезоне, вид у него был совершенно обдолбанный. Мне говорили о латексе. Я это имел в виду. Вы постарались разузнать побольше? Не так-то это просто посреди ночи. Но мы разбудили сотрудника по связям между Нигерией и Парижем. Нам показалось, он пришел в ужас. Ирисуанга там какая-то важная шишка. Он действительно работает в посольстве? Главное, он владелец художественной галереи на улице Сены. Еще одно совпадение. Не исключено, что Ирисуанга продавал Минконди из Нижнего Конго Лартику и Редлиху. «Другой примечательный факт», — продолжила Марсон, определенно осведомленный куда лучше, чем можно было судить по его виду. «В своей стране он звезда, бывший олимпийский атлет». «В каком виде спорта?» «В беге. Я не очень понял, на какую дистанцию. Завоевал золото или серебро на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 84-м. Ему тогда было 20 лет». Атлет, который так быстро бежал по трапу контейнера воза в Марселе. Галерея, которая, может быть, продавала статуи Майомби. Фетишизм и комбинезон Зентай. Нахождение поблизости от больницы Сент-Ан через несколько минут после нападения на Гаэль. Эрван обратился к доктору Панку. «Вы разбираетесь в собраниях фетишистов?» «Это относится к области моей компетенции». «Слышали о беспределах?» В тех кругах это высший класс. Под этой вывеской собираются самые отвязные, и вы в курсе, что такой беспредел имел место сегодня ночью. Доктор и капитан переглянулись. Он проходил у их гуру Иво Лартига недалеко от Винсентских ворот. «В таком случае Ирисуанга там, скорее всего, был», — заметила Марсон. «Когда его задержали, он направлялся в сторону площади Италии». Эрван не сводил глаз с Балага. «Лартик, вам знакомо это имя?» «Да, скульптор. И еще гуру, как вы говорите. Очень известен среди тех, кто занимается модификацией тела». «Себастьян Редлих». «Никогда о таком не слышал». «Пора идти», — вздохнула Марсон. «Когда появится его адвокат, я проведу допрос сам», — предупредил Эрван. «И чтобы никто не совался в комнату, пока я не закончу».